небо стало темно-синим, и огоньки горят вокруг. А луна опять выходит нас встречать, улыбаясь нам, как старый друг. Снова наши руки вместе, как и прежде, и мы опять с тобой вдвоем. Милый, не грусти, мне нелегко уйти. Я тебя прошу лишь об одном. До новой встречи, милый мой, до новой встречи. Не уходи, родной, хотя уйти пора. Я так хочу, чтобы этот миг тянулся вечно, и были вместе мы с утра и до утра. До новой встречи, милый мой, до новой встречи. Я буду ждать тебя у парка над рекой, в такой же ласковый, в такой же теплый вечер. До новой встречи, мой родной. А когда растает этот вечер, придет неслышно вновь, ты тогда во сне опять придешь ко мне рассказать про нежную любовь. Милый, не хочу с тобою расставаться, побудь еще хоть миг со мной. Посмотри, луна сегодня влюблена, про время в час ночной. La revedere, draga mia, la revedere. Аж пряши мини, старый сны, интерни. Плача ла шторны, стринжи мини, интерчер. С интерзием клепи так и днем десперти.